Глава 1. В этом огромном комплексе, находившемся за кольцевой дорогой, размещалось несколько десятков дорогих бутиков. И по утрам здесь традиционно бывало гораздо меньше людей, чем во второй половине дня. Богатые люди не любили рано вставать и тем более так рано приезжать за покупками. А очень богатые люди вообще редко появлялись в бутиках, направляя вместо себя своих подруг, секретарей или личных дизайнеров. Появившийся молодой человек лет 30 был одет в обычный серый костюм и мятую голубую рубашку без галстука. Он был чуть выше среднего роста, худощавый, с двухдневной щетиной на лице, раскосые глаза, прямой нос, упрямо сжатые губы, черные волосы. В его лице сочетались славянские и азиатские черты. Он с недовольным выражением смотрел по сторонам, словно выбирая, куда ему зайти. Один из магазинов привлек его внимание. Там две девушки, весело хихикая, слушали третью, немногим старше их. Очевидно, в эти утренние часы, когда посетителей почти не было, они позволяли себе немного посплетничать. Молодой человек замедлил шаг, затем повернулся и направился к выбранному бутику. Один из охранников, проходивших по комплексу, с недоумением оглянулся на этого гостя. На его несвежем пиджаке было заметно большое жирное пятно, словно незнакомец спал и обедал в этом костюме. Когда неизвестный вошел в магазин, говорившая умолкла. Молодая женщина и гость, который с недовольным видом прошел в отдел мужской одежды и стал разглядывать висевшие там костюмы, были почти ровесниками. Он посмотрел на один из костюмов, нахмурился и неуверенно сделал шаг по направлению к продавщице. «Что это за костюм?» – негромко спросил он. «У вас есть 48-й размер?» Она чуть поморщилась. От этого человека пахло дорогим парфюмом, спиртным и немного чесноком. Это был тот самый запах, которого она вообще не выносила. Алла Витальевна последние несколько лет работала в дорогих магазинах и привыкла к клиентам с более респектабельным видом и утонченным запахом. Но среди клиентов попадались разные люди. Это она хорошо знала. «У нас есть костюмы любых размеров», — почти приветливо произнесла она. «Но размеры итальянской одежды обычно немного меньше размеров немецкой одежды. У вас 48-й по итальянским стандартам?» «Наверно», — кивнул гость и прошел дальше. Одна из девушек испуганно последовала за ним. Алла Витальевна еще раз поморщилась. «Наверное, этот тип случайно забрел к ним». Она недовольно взглянула на его пиджак, который он, очевидно, не снимал круглые сутки. И с правой стороны это возмутительное большое жирное пятно, как будто гость вылил на себя тарелку супа. «А этот сколько стоит?» — спросил гость, показывая на другой костюм и обращаясь уже к молоденькой продавщице. Та почувствовала запах, исходивший от парня, и поморщилась. У нее не было такого жизненного опыта, как у более старшей Аллы Витальевны, и поэтому она недовольно отвернулась, ничего не ответив. Гостю не обязательно пить водку и есть чеснок перед тем, как появиться в их бутике. «Вы не ответили мне, сколько стоит этот костюм?» – негромко напомнил гость. «Дорого», – ответила девушка, не поворачиваясь. Ей было только 22 года. И она еще не видела в их магазине подобных типов. Их обычно не пускала охрана. Но этот каким-то образом прошел в комплекс и теперь гулял по дорогим магазинам, пугая своим видом и запахом людей. «Я понимаю, что дорого», — недовольно заметил гость, — «но конкретно сколько?» «1200 евро», — наконец сказала она. «Вы будете сразу платить или хотите примерить?» Но он не услышал сарказма в ее голосе, протянул руку и снял костюм, посмотрел на него. «Я его примерю», — сказал гость, скрываясь с дорогим костюмом за занавеской примерочной. Продавщица оглянулась на Аллу Витальевну. «Если каждый прохожий будет трогать своими грязными руками их дорогие костюмы», — подумала она. «Но запретить примерять костюм тоже нельзя». Девушка подошла к старшему продавцу. «Он забрал костюм», — шепотом сообщила она. «Что мне делать?» «В следующий раз скажешь, что его размеров у нас нет, или вообще эти костюмы с браком, мы их не продаем», — сразу ответила Алла Витальевна. «Нужно уметь быстро соображать. Если костюм пропахнет чесноком, нам придется отдавать его в чистку за свой счет». «Откуда только берутся такие типы?» — прошипела девушка. «Наверное, явился с какой-то дачи», — предположила Алла Витальевна. «Здесь рядом есть большой ресторан. Может, он приехал оттуда? Ресторан работает круглые сутки, и он вполне мог напиться в этом заведении». «Ничего, не волнуйся. Может, у этого дачника действительно есть деньги? Обычно не очень пьяные люди достаточно точно знают размеры своих кошельков. Конечно, если он не свалится прямо в магазине, заснув у нас на полу. Мне кажется, что я его где-то видела. Может, он живет где-нибудь поблизости? Или работал водителем у кого-нибудь из наших клиентов? В любом случае, старайся не нервничать и не очень дергаться». Девушка кивнула и отошла в сторону. Гость возился довольно долго. Возможно, ему трудно было снять свой костюм и надеть новый. Наконец он вышел из примерочной, уже в новой одежде. Он пошатнулся, едва не растянувшись на натертом до блеска мраморном полу. «Какой странный тип!» — успела прошептать девушка Алле Витальевне. Та, соглашаясь, кивнула. «Но все равно нужно быть внимательной даже к такому клиенту». Она подошла ближе. «Костюм вам подошел?» — иронично осведомилась Алла Витальевна. «Кажется, да», — ответил гость, глядя на себя в большое зеркало. Костюм был действительно его размера, и он сразу неуловимо поменял внешность гостя, сделав его благороднее и солиднее. Но выражение лица... Наверное, он уже где-то выпил с утра. «Нормальные люди по утрам не выпивают», — твердо решила Алла Витальевна. «Что-нибудь вам еще нужно?» — поинтересовалась она. «Нет», — ответил гость, — «все в порядке. Я беру этот костюм. А мой старый можете завернуть в пакет. Я все равно должен сдать его в химчистку. Или не нужно. Лучше его выбросить». «Как хотите». Алла Витальевна подумала, что должна вытерпеть этого дурно пахнущего и плохо выбритого парня, если он покупает себе новый костюм за такие деньги. Она брезгливо взяла двумя пальцами пиджак и брюки незнакомца, решив, что потом вымоет руки, и отнесла их за прилавок, где выбросила в стоявшее там мусорное ведро. Мужчина еще несколько секунд стоял перед зеркалом, глядя на свой новый костюм. Затем подошел к продавщицам. «Вы будете платить наличными или по кредитной карточке?» — спросила его вторая девушка, стоявшая у кассы. Он пошарил руками по новому костюму. «У меня нет денег», — вдруг улыбнулся тип. Девушка-кассир беспомощно оглянулась на Аллу Витальевну. Та нахмурилась. «Этот незваный гость еще и шутник. Решил надеть самый дорогой костюм и теперь заявляет, что у него нет денег. Сейчас она вызовет охранников, и пусть они выбросят этого наглеца из магазина, а заодно и переоденут его, достав его грязную одежду из мусорного ящика. Пусть забирает свой старый костюм». «Вы забыли деньги в машине?» От волнения у нее начал вибрировать голос. «Если сейчас вдруг появится кто-то из руководства и увидит, что они разрешили этому типу надеть самый дорогой костюм, ее моментально уволят. Здесь таких шуток не понимают». «В машине?» – удивленно переспросил незнакомец. «Нет, у меня нет в машине денег. А где мой телефон? Ах, да!» «Я оставил его в примерочной, сейчас принесу». «Вы должны оплатить покупку», — напомнила кассир. «1200 евро или в рублях по курсу. Сейчас принесу телефон». Этот тип вдруг громко икнул, затем пробормотал какие-то слова, кажется, извинившись, и только потом повернулся и снова пошел в примерочную. «Мерзавец!» — твердо произнесла Алла Витальевна. «Сейчас вызову охрану, и пусть они его отсюда выведут. Не хватает еще, чтобы он испортил костюм. У него нет денег. У кассира были круглые от волнения глаза. Она уже поняла, что старший продавец сейчас вызовет охрану. Алла Витальевна взглянула на мусорное ведро, где лежали брюки и пиджак незнакомца. Что-то привлекло ее внимание. Неизвестный вышел из примерочной с телефоном в руках. Он набрал чей-то номер. «Я купил себе костюм», — сообщил кому-то этот неприятный тип. «Зайдите и оплатите покупку». Алла Витальевна наклонилась. Она подняла пиджак. «Не может быть! Это был костюм от Бриони!» Как она сразу не узнала этот стиль, этот итальянский покрой, эту ткань? Непростительная ошибка. Бриони считается одной из лучших торговых марок для мужчин и одной из самых дорогих. Если их гость позволяет себе выбросить такой дорогой костюм... «Вы будете платить?» — уже нетерпеливо спросила кассир. Неизвестный взглянул на нее и вдруг улыбнулся. «Конечно буду. Сейчас принесут деньги. Не волнуйтесь, я не убегу». «Это вам нужно волноваться», — храбро ответила девушка. «А я не волнуюсь». Молодой человек прикусил губу. Очевидно, ему понравился ответ продавщицы. Он наклонился, рассматривая ее имя на бейджике, прикрепленном к блузке девушки. «Екатерина», — громко прочел незнакомец. «Какое хорошее имя! Екатерина!» — повторил он, словно пробуя имя на вкус. «Так звали мою маму. Вы давно здесь работаете?» «Давно!» — резко ответила кассир, чтобы закончить разговор с этим неприятным типом. «Вы будете платить?» «Буду!» Он взмахнул рукой и вдруг, потеряв равновесие, упал на пол. Обе девушки недовольно взглянули в его сторону, даже не делая попытки ему помочь. Если человек позволяет себе в таком виде появляться в общественных местах, он не заслуживает никакого сочувствия. «Он порвет новый костюм!» — зло прошептала вторая девушка. Алла Витальевна обернулась к гостю. Она посмотрела на обувь незнакомца. «Нужно было сразу посмотреть на его туфли», — огорченно подумала она. «Ведь она 3 года проработала в обувном магазине и умела отличить хорошую пару обуви от плохой, и очень хорошую от просто хорошей. На ногах у этого дачника была невероятно хорошая обувь. Эта пара обуви должна стоить как минимум $1000. Такую обувь обычно шьют на заказ». Она улыбнулась неизвестному, сделала к нему шаг и протянула руку. «Не волнуйтесь», — почти радостно произнесла Алла Витальевна, больно толкнув девушку, стоявшую у кассы. «Мы все понимаем. Поднимайтесь, я вам помогу». Он неловко схватил ее за руку и поднялся. «Они уже идут», — выдохнул он. Алла Витальевна обернулась. Двое высоких мужчин спешили к их магазину. Очевидно, это были его охранники. Значит, он не просто богатый человек. Он один из тех, кто вообще редко появляется в таких бутиках, и неважно, как он пахнет. Люди с таким состоянием могут позволить себе пахнуть так, как они хотят. Пусть остальные получают удовольствие от одного общения с ними, не обращая внимания на исходившее амбре. Двое охранников вошли в магазин. Один был типичный азиат, другой, более высокий, очевидно, славянин. «Талгат!» — обратился к нему гость. «Заплати за мой новый костюм!» Телохранитель кивнул, подошел к кассе и протянул свою кредитную карточку. Кассир, испуганно глядя на незнакомцев, приняла карточку. «Не нужно было есть этот хаш!» — негромко сказал гость. «Мало того, что мы перебрали с водкой, так мы еще и воняем чесноком!» «Он сказал, что нельзя есть хаш без чеснока!» — напомнил второй телохранитель. — «Поэтому мы сейчас пахнем, как розы», — махнул рукой гость, — «и голова болит. Нужно было выбрать другую водку, например, русский размер. От него голова хотя бы не болит. Водка мягкая, кварцевым песком очищена». — «Спасибо, девочки», — кивнул он на прощание. — «И вам, Екатерина, особое спасибо. Хотя, подождите, Давайте купим еще два других костюма. Талгат, пусть Екатерина выберет еще два костюма на свой вкус. «Какого цвета?» – прошептала испуганная девушка. «Любого!» – махнул рукой неизвестный. Он повернулся и вышел из магазина. Второй телохранитель поспешил за ним. Талгат протянул руку, получая чек. «Выберите еще два костюма», – негромко попросил он. «Вы серьезно?» – изумилась девушка. «Два костюма», – терпеливо повторил Талгат. «Вы должны их сами выбрать». «И извините», – вдруг произнесла Алла Витальевна. «Простите, что я вас беспокою, но он выбросил свой костюм, а там только одно пятно. И это костюм от Бриони. Может, вы его заберете?» «Не нужно», – без тени улыбки ответил Талгат. «Раз он его выбросил, значит, так и должно быть». «Понимаю. Конечно, вы правы». Алла Витальевна больно ударила по спине Катю, подталкивая ее к костюмам. «Ты видишь, тебя человек ждет. Быстро выбери еще два костюма». Девушка дернулась и поспешно стала снимать вместе с вешалками два первых попавшихся под руку костюма. «Дура!» — огорченно подумала Алла Витальевна. Она подошла и сняла два других костюма, самых дорогих в их коллекции. «Один из них 50-й. У нас нет 48-го этого фасона», — напомнила Екатерина. «Этот костюм сшит таким образом, что можно взять на один размер больше», — прошипела Алла Витальевна, твердо решив, что этот месяц будет последним месяцем работы девушки в их магазине, ибо эта идиотка совсем не чувствует ситуацию. «Выбивай покупку», — выдавила она и, повернувшись к Талгату, уже улыбаясь, уточнила. «Простите еще раз, а кто это? Мне кажется, я видела его как-то по телевизору или в газетах. Такое знакомое лицо?» «Три дня назад о нем была передача по ОРТ», — заявил Талгат. «Это Ринат Шарипов». «Не может быть!» — ахнула Алла Витальевна. «Тот самый наследник!» «Тот самый!» — сурово подтвердил Талгат. Он забрал все три костюма, упакованные в специальные фирменные чехлы, взял чеки на покупку и вышел из магазина. «Кто это такой?» — бросились к ней девушки. «Кто такой Шарипов?» «Счастливчик!» — вздохнула Алла Витальевна. «Шарипов был бедным журналистом, когда в прошлом году во Франции убили его родственника, то ли дядю, то ли двоюродного брата его матери. А тот был одним из самых богатых людей в мире. И французские адвокаты нашли наследника в Москве. Вот такая невероятная история». «И он такой богатый?» — с восторгом спросила одна из девушек. «Он такой богатый, что может купить все магазины в нашем комплексе. И еще 5 таких комплексов», — вздохнула Алла Витальевна. Она обязана была узнать Шарипова, когда он вошел в магазин. Должна была сразу его узнать. «От него так несло чесноком и водкой», — вздохнула другая девушка. «А тебе сразу стало неприятно?» — насмешливо спросила Алла Витальевна. «Запомни, моя дорогая, если хочешь преуспеть в этой жизни, тебе совсем не обязательно обнюхивать каждого мужчину, который тебе встретится. Пусть он тебя обнюхивает. Это ты должна благоухать, чтобы он за тобой бегал. А он может пахнуть сигаретами и алкоголем, потом и чесноком, и даже навозом, если на этом навозе он может делать деньги. Самое главное в любом мужчине – его голова, его карман. Причем они связаны друг с другом. Чем лучше голова, тем глубже карман». «У него тоже голова?» – поинтересовалась другая, кивая в сторону уходивших мужчин. «Я же тебе сказала, что он счастливчик. Такие иногда тоже встречаются. Он не делал ничего, чтобы получить или заработать деньги. Они на него просто свалились». «Счастливый», — согласилась Екатерина. «Интересно, он женат или нет?» «Так он тебе сразу понравился?» — криво усмехнулась Алла Витальевна. «А еще 5 минут назад ты не хотела с ним разговаривать, даже рядом стоять. Запомни еще одно важное правило. Увидишь мужчину, смотри на его обувь, на его часы, мобильный телефон, потом на его костюм. Он пришел в мятом и грязном костюме, и поэтому я немного растерялась. А потом заметила, что он пришел в костюме от Бриони. Такая форма стоит несколько тысяч долларов, и не все богатые люди могут позволить себе одеваться в такую одежду. Вот так-то, девочка. Будь всегда готова не упустить свой шанс. Она не стала уточнять, что у девушки с ее несколько длинным носом и вытянутым лицом практически нет никаких шансов когда-нибудь встретить своего принца. Она выйдет замуж за соседского парня, который ремонтирует автомобили таких принцев или обслуживает их в ресторане. И вообще, Екатерина им явно не подходит. Если в такой момент она даже не поняла, что можно всучить этому наследнику все, что угодно, значит, она не профессиональный продавец. Нужно будет с ней расстаться в конце месяца, найти подходящую причину и уволить ее. Но говорить об этом пока рано. И поэтому она чуть снисходительно улыбнулась, глядя на обеих девушек, провожавших незнакомца такими восторженными взглядами.